Глава 9. Скитание. На рассвете мы поднялись и стали собираться. Все были возбуждены и нервны. Чувствовалась надвигающаяся с юга угроза. Проходили роты и батальоны. Откуда? С позиций. Давно пришли. Только сейчас. А японцы далеко? Верст 10. Солнце встало и светило сквозь мутную дымку. Было тепло. Обоз за обозом снимался с места и вливался на дорогу в общий поток обозов. Опять ехавшие по дороге не пускали новых, опять повсюду свистели кнуты и слышались ругательства. Офицеры кричали на солдат, солдаты совсем так же кричали на офицеров. Что-то все больше распадалось. Рушились преграды, которые, казалось, были крепче стали. Толстый генерал, вышедший из коляски, сердито кричал на поручика. Поручик возражал. Спор разгорался. Вокруг стояла кучка офицеров. Я подъехал. Поручик, бледный и взволнованный, задыхаясь, говорил. «Я вас не хочу и слушать. Я служу не вашему превосходительству, а России и государю». И все офицеры кругом всколыхнулись и теснее сдвинулись вокруг генерала. «А позвольте ваше превосходительство узнать, где вы были во время боя?» — крикнул худой, загорелый капитан с блестящими глазами. «Я 5 месяцев пробыл на позициях и не видел ни одного генерала. Где вы были при отступлении?» Все красные штаны попрятались, как клопы в щели. Мы пробивались одни. Каждый пробивался, как знал, а вы удирали. А теперь назади все повылезли из щелей, все хотят командовать. «Бегуны, красноштанники!» — кричали офицеры. Побледневший генерал поспешно вышел из толпы, сел в свою коляску и покатил. «Мерзавцы! Продали Россию!» — неслось ему вслед. Около вокзала, вокруг вагонов, кишели толпы пьяных солдат. Летели на землю какие-то картонки, тюки, деревянные ящики. Это были вагоны офицерского экономического общества. Солдаты грабили их на глазах у всех. Вскрывали ящики, насыпали в карманы сахар, разбирали бутылки с коньяком и ромом, пачки с дорогим табаком. «Эй ты, ваше благородие, гляди!» — кричал мне пьяный солдат, грозя бутылкой рома. «Попировал ваш брат! Будет! Дай и нам!» Другой сыпал в грязь, сверкавший, как снег, куски сахару и исступленно топтал их сапогами. «Вот тебе твой сахар! Сами по пятилтынному покупали, а солдат плати 40!» «Разбогател солдат! 43,5 копейки жалования ему идет! На, ешь сахар свой!» То, что он говорил не про сахар, было верно. Я уже писал об этом. В офицерских экономических обществах товар отпускались только офицерам. Солдатам приходилось платить за все двойную, тройную цену в вольных греческих и армянских лавочках. «Вот, выпиваю!» — вызывающе говорил первый солдат. Он остановился перед мордой моей лошади и демонстративно стал пить из горлышка ром. Потом оторвался от бутылки, взглянул на меня. «Ставь под ружье! Ну, сукины дети! Сами как черти пьяные! Где водку достал? Не продавать нижнему чину водки! Под ружье на 4 часа. Ну, ставь под ружье. Ставь, что ли?» С налившимся кровью лицом солдат наступал на меня. Я поехал прочь. Он кричал мне вслед ругательства. Наш обоз медленно двигался по узким улицам Тилина. Пьяные солдаты грабили китайские, армянские и русские магазины. Торговцы бежали, кричали и суетились. С трудом останавливали грабеж в одном месте, он вспыхивал в другом. Застревая в узких улицах, беспорядочным потоком двигались обозы и батареи. Брели толпы солдат с болтающимися на плечах винтовками. Мы вышли из города. Дорогу пересекала широкая замерзшая река Ляохэ. Слева прозрачно серел над рекою чудный, ажурный, как будто сотканный из паутины, железнодорожный мост. Через 2-3 дня он был взорван на воздух перед наступавшими японцами. Обозы переходили реку по льду. Лед был уже очень плохой, он трещал и гнулся под тяжестью повозок. Из дыр бурля выступала вода и растекалась мутными лужами. Слева от нас тянулась по льду грязная дорога, обрывавшаяся на большой полынье. Утром здесь подломился лед под обозами. Я ехал верхом. Лошадь по колено в воде боязливо ступала на потрескавшийся лед. Жутко было подумать, что если бы бой разыгрался всего хоть на неделю позже. Тогда была бы Березина. В сотне шагов от реки поднимался на той стороне крутой высокий вал. Должно быть китайская дамба, предохранявшая поля от разливов Ляохе. Лошади и люди выбивались из сил, втаскивая повозки на этот крутой вал. И очень странно было смотреть. 2 десятка солдат в полчаса проложили бы сквозь вал прекрасную, ровную дорогу, но никто этого не делал. Распорядиться было некому. В армии существовало целое ведомство военных сообщений, но где теперь находились представители этого ведомства? Что они делали, знал только один вездесущий. Мы перебрались через дамбу, свернули налево и пошли по колонной дороге вдоль железнодорожного пути. По рельсам, обгоняя нас, мчались на север поезда, груженные спасаемым добром. Картина была невиданная. Каждый вагон, как кусок сахара мухами, был густо облеплен беглыми солдатами. Солдаты сидели на крышах вагонов, на буферах, на приступочках, на тормозах, на тендере. Обозы прежним густым потоком двигались по широкой колонной дороге. Эта дорога была заблаговременно проложена русскими, но была проложена так заблаговременно, что ко дню отступления добрая половина мостов сгнила и провалилась. Обозы шли мимо мостов, накатывая дороги прямо через русло замерзших ручьев. Если бы была грязь, если бы были дожди! То и дело от потока обозов отделялось несколько повозок и направлялось к лежавшим в стороне китайским деревням. Было видно, как солдаты стояли на скирдах и бросали в повозки снопы каоляна и чумизы. А на станциях высились огромные склады фуража и провианта. Рядом тянулись огромные бунты чумизной и рисовой муки, по 30 тысяч пудов каждый. Желтели горы жмыхов, блестели циновки зернохранилищ, доверху наполненных ячменем, каоляном и чумизой. Но получить оттуда что-нибудь было очень нелегко. Мне рассказывал один офицер-стрелок. Он дрожал от бешенства и тряс сжатыми кулаками. «Послал я в интендантство за консервами и ячменем. Не выдали, нужно требование». Написал требование, послал. Возвращаются люди ни с чем. Требование должно быть написано чернилами, а не карандашом. Ну скажите, где тут достать чернил? Слава богу, нашелся огрызок карандаша. Так и ушли без всего. А на завтра все склады пожгли. До самого последнего часа выдача каждого пуда ячменя или соломы была обставлена неодолимыми формальностями. Когда указывалось на то, что ведь все же равно придется сжигать, начальство грозно хмурило брови и в негодовании возражало. «Что вы такое говорите? Об этом не может быть и речи!» А уж вдалеке гремели пушки и трещал пачечный огонь японцев. Тогда вдруг дело менялось. Бери всякие, без всяких требований, сколько хочешь и можешь, склады поливались керосином и пылали. И везде, везде эта тайна, глупая, никому не нужная, измученным голосом говорил седой артиллерийский полковник. До последней минуты все от всех скрывают, а потом дымом пускают на воздух миллионы. Какой-то встречный генерал отдал распоряжение. Главнокомандующий приказал гнать подводы рысью, на ночевке не останавливаться. Но вследствие плохих мостов и тесноты происходили постоянные остановки. Мы шли медленно. За день прошли всего 14 верст и остановились на ночлег в китайской деревне. При нас была только часть из нашего уцелевшего обоза. Не было также ни главного врача, ни смотрителя. Власть главного врача перешла к старшему ординатору Гречихину, власть смотрителя — к его помощнику Бруку. И только от того, что не было с нами тех двух людей, кругом стало чистоплотно и просторно. Команде нашей мы объявили, что применим самые строгие меры к тому, кто стащит что-нибудь у китайцев. А чтобы им не было в этом нужды, мы купили им у китайцев для топлива каляновой соломы, условились с хозяевами, сколько заплатим за ночевку в их фанзах. И угрюмые китайцы вдруг стали к нам предупредительны и радушны. Вошел в фанзу трясущийся от дряхлости старик с редкой бородою и, улыбаясь, поставил на стол две зажженных толстых красных свечки. «Капитана Сыпка Санго!» — говорили китайцы, кивая головами и в знак одобрения поднимали кверху большие пальцы. Утром мы пошли дальше, к вечеру пришли в Каюань. Там скопилась масса обозов и войсковых частей. Мы ночевали в фанзе рядом с уральскими казаками. Они ругали пехоту, рассказывали, как дикими толпами пехотинцы бежали вдоль железной дороги. Куропаткин послал уральцев преградить им отступление. Солдаты стали стрелять в казаков. Мы уж привыкли, теперь все ругали друг друга. Кавалерия ругала пехоту и артиллерию, пехота — кавалерию и артиллерию и так далее. Солдаты ругали офицеров и генералов, офицеры — генералов и солдат, генералы — офицеров и солдат. Об окончании войны уральцы не хотели слышать. Как войну кончать? Никогда еще этого с Россией не было. Стыдно домой ворочаться. Бабы засмеют, не будут слушаться. На юге гремели пушки. Пришел новый приказ — идти дальше на север, в Чентафу. В дороге мы узнали, что Тилин взят, и японцы продолжают наседать. При переезде через какую-то речку мы нагнали уцелевшую другую часть нашего обоза. При нем были главный врач и смотритель, были также две сестры, остальные сестры были с нами. Главный врач охотно и долго рассказывал о своих скитаниях вместе со смотрителем, о лишениях, испытанных ими в дороге. А приехавшие с ними сестры сообщали о них странные вещи. После обстрела, которому подвергся наш обоз, главный врач и смотритель исчезли, и никто уж их не встречал. Сестры ехали с частью обоза, где был и денежный ящик. Офицерского чина не было, командовал обозом унтер-офицер Сметанников. Он распоряжался умело и энергично. Сестры встретили с его стороны столько заботливости, сколько никогда не видели от главного врача и смотрителя. Приехали в Тилин, стали биваком. Вдруг узнают, что главный врач и смотритель здесь же, в Тилине, ужинают на вокзале. Команда ужасно обрадовалась. Сметанников поскакал на вокзал. Но главный врач к обозу не поехал. Он только велел Сметанникову стоять и без его распоряжения не уходить, хотя бы всем грозил плен. Переночевал обоз. На юге гремели пушки. Японцы наступали. главный врач и смотритель опять исчезли. Сметанников не знал, что делать. Солдаты угрожающе наседали на него. «Душегуб, чего нам тут стоять? Видишь, все уходят. Старшему-то врачу хорошо говорить, его в плен возьмут, а нас раньше плена всех перережут». А тут еще подвернулся проезжий казак. «Дурьё, чё стоите? Уходите, сейчас тут японец будет!» Посоветовался Сметанников с сестрами и решил ехать. Через полтора суток к ним, наконец, присоединились главный врач и смотритель. Сестры боялись, как бы Сметанникову не пришлось отвечать за самовольный уход. Они сказали главному врачу: «Это мы виноваты, что обоз ушел из Телина. Мы велели Сметанникову». Давыдов равнодушно ответил: «Конечно, так и нужно было. Чего ж там было стоять?» Догадываясь и боясь верить своей догадке, сестры осторожно оглядывались и шепотом сообщали: «Вы знаете, у нас получилось такое впечатление. Главному врачу очень хотелось, чтоб денежный ящик попал в руки японцев». Пахнуло таким душевным смрадом, какого не хотелось ждать даже от Давыдова. И я вспомнил, еще в самом начале отступления главный врач мельком сказал, что для верности переложит деньги из денежного ящика себе в карман. Воронье! И сколько такого воронья, наглого, хищного и тупожадного, кружилось над отступающей, измученной армией и над многострадальным манчжурским краем. Наш обоз остановился. Впереди образовался обычный затор обозов. С главным врачом разговаривал чистенький артиллерийский подполковник, начальник парковой бригады. Он только неделю назад прибыл из России и ужасно огорчался, что, по общему мнению, войне конец. Расспрашивал Давыдова, давно ли он на войне, много ли заработал. «Хороша у вас пара лошадок», — говорил главный врач, большой любитель лошадей. «А что, правда, не дурненькие?» «Собственные?» «Да, купил по 40 рублей пару бракованных лошадей, их отдал в часть, а оттуда выбрал вот эту парочку. Хороши?» Мы простояли на Чентафу двое суток. Пришла весть, что Куропаткин смещен и отозван в Петербург. Вечером наши госпитали получили приказ от начальника санитарной части 3-й армии генерала Четыркина. Нашему госпиталю предписывалось идти на север, остановиться у разъезда номер 86, раскинуть там шатер и стоять до 8 марта, а тогда в 12 часов дня, вот как точно, не ожидая приказа, идти в Гунжулин. Но мы при отступлении потеряли половину обоза. Функционировать в качестве госпиталя не имели возможности, и об этом, конечно, своевременно было сообщено генералу. Однако приказание нужно было исполнять. Выступили мы. Опять по обеим сторонам железнодорожного пути тянулись на север бесконечные обозы и отступавшие части. Рассказывали, что японцы уже взяли Каюань, что уже подожжен разъезд за Каюанем. Опять нас обгоняли поезда, и опять все вагоны были густо облеплены беглыми солдатами. Передавали, что в Гуанчжулине задержано более 40 тысяч беглых, что 50 офицеров отдано под суд, что идут беспощадные расстрелы. Часа в 4 дня мы пришли на назначенный разъезд. Полная пустыня. Ни одной деревеньки вблизи, ни реки, ни деревьев, только один маленький колодец, в котором воды хватало на десяток лошадей, не больше. Главный врач телеграфировал Четверыкину, что на разъезде нет ни дров, ни фуража, ни воды, что госпиталь функционировать здесь не может, и просил разрешения стать где-нибудь в другом месте. Переночевали. Ответа на телеграмму не было. Но теперь, С расшатавшейся спайкой все делалось очень легко и просто. Мы снялись без разрешения и пошли к Сыпингаю. Сыпингай кишел войсками и учреждениями. У станции стоял роскошный поезд нового главнокомандующего, Линевича. Поезд сверкал зеркальными стеклами. В вагоне кухни работали повара. По платформе рассказывали штабные, чистенькие, нарядные, откормленные. И странно было видеть их среди проходивших мимо изнуренных, покрытых пылью офицеров и солдат. Рождалась злоба и вражда. Шли и расползались волнующие, зловещие слухи. Японцы уже в 20 верстах от Сыпингая. Ноги, 60-тысячную армию, подходят с тыла к Герину. Японцы захватили часть обоза Куропаткина, и в их руки попали планы обороны Владивостока. Общее впечатление было, что продолжать войну совершенно немыслимо, что войска деморализованы до крайней степени. У всех на устах было одно слово — седан. А между тем сообщали, что в Петербурге решено продолжать войну во что бы то ни стало, что главнокомандующим для подъема духа армии назначается великий князь Николай Николаевич. Все вдруг давало впечатление безмерной, всеобщей растерянности и непроходимой бестолочи. Встретил я знакомого офицера из штаба нашей армии. Он рассказал, что, по слухам, параллельно нашим войскам за 15 верст от железной дороги идет японская колонна. «Но ведь это же можно верно установить разведками», — с недоумением возразил я. «Вы не можете себе представить, что сейчас делается в штабах. Это сказка какая-то, которой свежий человек не поверит. Казалось бы, чего уж горячее время, чем теперь, штабы должны бы работать день и ночь. А все сидят, сложа руки. Я себе выдумал дело, чтоб не видеть, что кругом. И только один горячий, поднимающий интерес у всех. К наградам. Только о наградах везде и говорят». Рассказывали много анекдотов про осведомленность японцев. К нашему генералу приводят пленного японского офицера. Генерал в это время отдает приказание ординарцу. «Поезжайте сейчас же к командиру Н-ского полка и передайте ему то-то». «А где ваше превосходительство стоит полк?» «Где? Как ее деревню эту?» Генерал припоминает и беспомощно щелкает пальцами. Японец предупредительно приходит ему на помощь. «Энский полк, ваше превосходительство, стоит в деревне Z». Другой анекдот. Казак доставляет в штаб человека в русской офицерской форме и докладывает, что поймал переодетого японского шпиона. «Да это русский офицер». «Никак нет, японец». «Да русский же, что ты говоришь?» «Японец, верно говорю. Первое, больно хорошо по-русски говорит, а главное, великолепно знает расположение наших войск». Мы простояли в Сыпингае несколько дней, и 8 марта в 12 часов дня, исполняя предписание генерала Четыркина, выступили в Гунжулин. Теперь дороги были просторны и пусты. Большинство обозов уже ушло на север. Носились слухи, что вокруг рыщут шайки хунхузов и нападают на отдельно идущие части. По вечерам, когда мы шли в темноте по горам, на отрогах сопок загадочно загоралась сухая прошлогодняя трава, и длинные ленты огня ползли мимо нас, а кругом была тишина и безлюдие. Где-то во встречных деревнях стояли сторожевые охранения в одну или две роты. Однажды утром проехали мы такую деревню, спускаемся на равнину. По лощине, сломя голову, мчалось штук 5 черных китайских свиней, а за ними, широко вытянувшись по равнине, бежали солдаты с винтовками. Иногда то тот, то другой солдат приседал, делал что-то непонятное и бежал дальше. Наша команда с жадным, сочувственным интересом следила за происходившим. «О, здорово! Попал! Кувыркнулась!» «Нет, мимо! Ранил только! Опять побежала!» «Побежала! Где ж побежала? Вон штыком прикалывает!» Солдаты стреляли по свиньям. Ветер дул от нас, и выстрелов не было слышно, только слабо сверкали огоньки у дул винтовок. Четыре солдата бежали свиньям наперерез. Один присел, выстрелил с колена мимо. Пуля Ноя пронеслась над нашими головами. Солдаты, как маленькие ребята, все забыли, увлекшись охотой. Мелькали огоньки выстрелов, свистели пули. Не верилось глазам. Это в двух шагах от японцев. Это в то время, когда ложная боевая тревога может повести к несчастливым бедствиям. Из-за горки показались три осторожно выглядывающих казака с пиками. Солдаты с торжеством тащили к деревне убитых свиней. В облегченном оживлении от отсутствия жданной опасности казаки подскакали к солдатам и стали их ругать. Возмущенный главный врач кричал: «Эй, казаки, арестовать их! Веди их сюда!» Казаки подвели двух испуганных солдат с белыми, как и звездка, лицами. Один был молодой, безусый парень, другой — черной бородкою, лет за 30. Казаки рассказывали. «Шла наша сотня вдоль пути. Вдруг слышим — пальба. Над головами зазыкали пули. Командир послал нас разведать, а это они, подлецы». «Отверни штыки!» — распоряжался главный врач. «Посмотреть, заряжены ли у них винтовки». «Ах, вы, сукины дети, а! Под суд, без разговоров! Иди за нами!» Казаки поскакали догонять свою сотню. Мы двинулись дальше, сопровождаемые арестованными. Они шли, медленно ворочая широко открытыми глазами, бледные от неожиданно свалившейся беды. Наши солдаты сочувственно заговаривали с ними. На берегу реки, под откосом, лежал, понурив голову, отставший от гурта вол. У главного врача разгорелись глаза. Он остановил обоз, спустился к реке, велел прирезать быка и взять с собой его мясо. Новый барыш ему рублей в сотню. Солдаты ворчали и говорили: «Может, он больной какой? Все равно не станем его есть». Главный врач притворялся, что не слышит ворчаний, тыкал пальцем в окровавленное легкое и говорил: совсем здоровы, прямо грех, сколько мяса бросать на дороге». К арестованным не было приставлено караула. Они воспользовались отвлеченным от них вниманием и скрылись.